«Выслушай меня, Сагиб», — сказал более высокий и свирепый из двух, тот, кого называли Абдуллахан. «Ты должен или быть с нами заодно, или умолкнуть навеки. Дело слишком важное для того, чтобы кому-нибудь из нас можно было колебаться. Или ты телом и душой будешь с нами и поклянешься в этом на кресте христиан, или в эту ночь твое тело будет брошено в пропасть, а мы перейдем к нашим братьям в армию мятежников. Средины нет. Что решил, смерть или жизнь? Мы можем дать тебе только 3 минуты на решение, потому что время проходит, а все должно быть готово до следующего обхода». «Как я могу решить?» — сказал я. «Вы не сказали, чего хотите от меня, но предупреждаю вас, что если вопрос идет о гибели крепости, я не хочу иметь ничего общего с вами, так что можете, если угодно, зарезать меня». «Крепость это не касается», — сказал он. «Мы попросим тебя сделать только то, для чего выезжают сюда все твои земляки. Мы хотим, чтобы ты разбогател. Если ты согласишься быть заодно с нами в эту ночь, мы поклянемся на лезвие ножа с тройной клятвой, которой никогда не нарушал ни один из наших, что ты получишь всю твою долю клада. 1/4 драгоценности будет принадлежать тебе. Лучшего нельзя обещать». «Но что это за клад?» — спросил я. «Я так же, как и вы, готов разбогатеть, если вы покажете мне, как это сделать». «Так поклянись, — сказал он, — костями твоего отца, честью твоей матери, крестом твоей веры, не подымать руки и ничего не говорить против нас ни теперь, ни позже». «Я поклянусь в том случае, если крепость не будет в опасности, — ответил я. — Ну, тогда я и мой товарищ клянемся, что ты получишь 1/4 клада, который будет поровну разделен между нами 4. «Но нас только 3, — сказал я. — Нет, Дост Акбар должен также получить свою часть. Мы можем в ожидании его рассказать тебе всю историю. Постой у ворот, Магомед Синг, и дай нам знать, когда он придет. Вот как обстоит дело. Я расскажу все, так как знаю, что клятва связывает и что мы можем довериться тебе. Будь ты лживый индус, хотя бы ты и поклялся всеми благами в их лживых храмах, кровь твоя обогрила бы нож, а тело очутилось бы в воде. Но сейк знает англичанина, а англичанин знает сейка. И потому слушай, что я расскажу тебе».